Глава 15. «Гудвин! Гудвин! Мать твою, проснись!» Кто-то настойчиво теребил парня за плечо, вырывая из объятий сладкого сна. «Да отвяжись ты, морж, блин! Дай подрыхнуть!» Он попытался отмахнуться от грубых попыток своего товарища его разбудить и накрылся одеялом с головой, надеясь, что это хоть немного поможет. «Гудвин! Хватит морду щемить! Поднимайся!» Неугомонный сокамерник стянул с него одеяло. «Тут какая-то херня происходит!» «А потише можно?» — раздался возмущенный возглас откуда-то из другого угла. «Люди спят вообще-то!» «Да какой в жопу потише! Вы что, не слышите? Тут же стреляют!» Все остальные заключенные недовольно зашевелились, протирая еще заспанные глаза и кроя беспокойного соседа не самыми лицеприятными словами. В числе первых был и сам Гудвин. «Морж, ты не морж, ты баран! Чё, совсем дикий, что ли? Салютов никогда не слышал! Новый год же, тормоз! Конечно, там стрелять будут!» «Ты меня за идиота не держи!» Не на шутку обиделся приятель на такое предположение. «Я с отцом с 5 лет в тундру охотиться ходил. Уж я выстрел от взрыва хлопушки отличаю!» Товарищ по банде схватил парня за плечи и силой затряс, пытаясь наиболее убедительно донести свою мысль. «Я тебе отвечаю, там стабельного пуляли!» В подтверждение его слов, где-то на улице действительно раздались гулкие хлопки, очень похожие на выстрелы. «Да это мусорье, наверное, празднуют, палят со всех стволов на радостях, так что угомонитесь уже и тишину поймайте». Вроде бы это был весьма здравый аргумент, так что моржу пришлось нехотя улечься обратно на свой шканарь и не докучать народу. Но семя сомнений упало в благодатную почву, и теперь уже сам Гудвин не мог уснуть. Слова товарища все же задели какие-то струны в его душе, и тревожное предчувствие упорно не желало отступать. Он лежал на продавленных пружинах и вслушивался в тишину ночи, которая периодически разрывалась грохотом заполошной пальбы. Слишком уж заполошной. Скорее, даже какой-то нервной и истеричной. Совсем не похоже на праздничные залпы подвыпивших вертухаев. Где-то в коридоре послышался чей-то вскрик и тут же оборвался. Гудвин вскочил на койке, пытаясь понять, показалось ему это или нет. Но вместо ответа в здании завыла сирена. Нет, все-таки тут определенно происходит какое-то говно. Заключенные тоже что-то слышали, поэтому зашевелились на кроватях и возбужденно загомонили, бессмысленно вопрошая друг друга о том, что происходит. «Я же говорил! Говорил!» Снова вскочил морж, безошибочно находя в темноте своего приятеля. «Тут какая-то херня творится! Выбираться нам надо, причем срочно!» «Да как мы отсюда выберемся?» Возмущенно прошипел в ответ Гудвин. «Ты что, дверь прогрызть собрался или что? Решетки голыми руками порвешь, а?» «Ебт, братишка, я не знаю!» Чуть ли не взмолился подельник, от которого тревога исходила целыми волнами, непроизвольно перекидываясь и на Гудвина. «Придумай что-нибудь! Ты же волшебник, блин! Мы ж тебя не зря Гудвином прозвали!» «Да какой я тебя в сраку волшебник!» Парень разъяренно зашипел, будто ему протоптали стертым каблуком по самым любимым мозолям. «Ты чё пургу несешь? Ты прекрасно знаешь, что я ни хрена не Гэндальф белый! Я фаерболы метать не умею! Что ты мне предлагаешь сделать?» «Да хоть что-нибудь!» «Да ну тебя!» Гудвин психанул и отбросил одеяло в сторону. Его бесили эти деревенские представления о магии. Он всего лишь мог чувствовать, что поблизости кто-то коней двинул, немного умел ощущать эмоции других людей и становился сверхбыстрым, когда рядом кому-то надирали жопу. Все. Больше ничего он не мог и не умел. Как бы ни старался найти в себе новых талантов. А теперь морж, который прекрасно знает о пределах его возможностей, хочет, чтобы тот, используя свои способности, как-то вытащил их из тюрьмы. Да блин, если б Гудвин так мог изначально, то они бы и не чалились здесь на нарах, дожидаясь суда. Вытащил бы просто из рукава волшебную палочку и отпер все двери, охранников усыпил, а сам бы на ковре-самолете с корешами улетел в Таиланд жрать манго. Как же тяжело иногда бывало объяснить этим придуркам что-нибудь, чего они просто не в силах постичь. Внезапно парень замер, как вкопанный, перестав даже дышать. Ему на долю секунды показалось, что его коснулось. Нет, нет, нет, этого не может быть. Это ему точно показалось, этого ведь просто не может быть. Иначе все окажется гораздо хуже, чем можно только предположить. Желая проверить свое предчувствие, он сделал шаг к выходу. Ничего. Тогда он приблизился еще немного, и опять ничего. В конце концов он подошел к двери вплотную и прижался, пытаясь почувствовать, что происходит по ту сторону. Но сумел расслышать только чьи-то отдаленные панические крики, обрывки которых доносились сквозь завывание сирены. Гудвин замер в напряжении, превратившись в сплошной слух, пытаясь различить даже не слова, а хотя бы интонации, но ничего конкретного услышать так и не смог. И тут вдруг он снова ощутил потустороннее касание, холодное, приятное, но такое чуждое и опасное. Парень уже не первый раз ощущал эти эманации и чувствовал некоторое родство с ними, но он просто не знал, как их можно использовать, поэтому ему оставалось только облизываться на них, как кот на закрытую крынку сметаны, не имея возможности до нее добраться. Так, стоп. Но ведь эти холодные касания значили, что прямо сейчас, там за стеной... Твою мать! Арестант бросился назад к своему товарищу и чуть ли не повис у него на плечах, нервно шепча ему на ухо. «Морж, ты прав! Там какая-то хрень! Я почувствовал, что там кого-то зажмурили!» «О, Господи, Бог ты мой! Не было печали! Ты уверен?» «Уверен, Морж, уверен!» Парень был так перепуган, что даже не обратил внимания, как его приятель начал взывать к Богу, хотя ранее всегда предпочитал кичиться тем, что он язычник. «М***а, и что нам делать?» «Эй, вы о чем там шепчетесь? Колитесь!» Их обступили со всех сторон соседи по камере. Гудвин ощутил, что люди были на взводе, и их нервное напряжение сейчас почти ощутимо дрожало, разливаясь в воздухе и словно физическим грузом ложась на его плечи. Грубить им сейчас было никак нельзя, потому что это могло очень плохо кончиться. «Мне показалось, что я слышал, будто там... кого-то замочили». Парень тщательно подбирал слова, опасаясь, что его могут понять как-нибудь неправильно. «И как ты это понял-то, слухач?» — недоверчиво продолжал допытываться один из арестантов. «Там же Вассер тревогу трубит. Ни хера не расслышать». «Да вот как-то понял», — огрызнулся Гудвин. «Иди сам тогда попробуй послушать, раз ты умный такой». В камере повисло напряженное молчание, прерываемое лишь воем сирены, доносившимся из коридора, и прорывающимся сквозь него шумом стрельбы, который явно стал гораздо ближе, чем раньше. Сидельцы опасливо переглядывались, не зная, что делать, и искали поддержки у своих сокамерников. Они надеялись, что кто-нибудь сейчас выдаст, если не какую-нибудь гениальную идею, то хотя бы убедительную версию происходящего. «Давайте дежурному брякнем», — предложил, наконец, один из заключенных. «И что он тебе скажет?» — возразил какой-то коротышка со шрамом на черепе. «Да хоть что-нибудь! Все лучше, чем вот так сидеть в неизвестности!» Осторожно шагая в темноте, сиделец-инициатор сам и пошел к кнопке, что была установлена в каждой камере. Он нажал на нее, и сейчас над дверью их камеры должна была загореться лампочка. Все знали, что одновременно с этим действием на централизованный пульт пошел сигнал. По идее, сейчас должен был прийти дежурный, но существовало опасение, что в этом переполохе, гремящем в здании, вряд ли кто-то обратил на этот призыв внимание. «Ну и чё? Типа лучше стало?» — ядовито осведомился кто-то из зэков. «Ну и хуже ведь не стало. Зачем гнать-то сразу?» Не самый содержательный диалог прервала пальба, раздавшаяся совсем уж близко, буквально за дверью. Арестанты замолкли и замерли в нерешительности, как испуганные зайцы перед ледяным взглядом змеи, боясь совершить лишнее движение. Чей-то неистовый вопль раздался буквально в паре метров от их камеры, заглушая сирену и заставляя всех вздрогнуть, а потом прервался звуком выстрела и долгим булькающим хрипом. Все без исключения ощутили приближение чего-то необъяснимого, чего-то жуткого и потустороннего. Буквально каждого сковал аномально липкий страх, который ледяными когтями начал царапать сердца, лишая воли к жизни. Но только не Гудвина. Тот ощутил, как задрожали окружающие его люди, распространяя вокруг себя волны паники и ужаса. Но сам парень почему-то ничего подобного не испытывал. Нет, ему, конечно, тоже было очень даже ссыкотно, но не настолько, как всем остальным. Те вообще чуть ли в обморок не падали, прилагая огромные усилия, чтобы хотя бы просто оставаться в вертикальном положении. Люди в камеры теперь старались даже не дышать, потому что боялись, что могут привлечь к себе чье-то внимание, что дверь сейчас распахнется, и к ним войдет то самое нечто, что сейчас бредет по коридорам изолятора. И к ужасу запертых в камере людей, их опасения начали сбываться. Вдруг отчетливо послышалось громыхание запоров, скрип несмазанных металлических петель, и дверь в камеру отворилась. Гудвин обмер, став резко не в силах даже зажмуриться, ведь на пороге стоял он. Тот самый странный тип, что отмудохал их толпу в камере, как пьяный одиннадцатиклассник свору пятилетних детей. Тот, от кого парень почувствовал во время драки дыхание той же непостижимой сущности, что сидела и в нем самом, только куда более мощной, кровожадной и злой. В тот день парень чуть было не ослеп от той кошмарной и непостижимой свирепости, которую источал их новый сосед по камере. А сейчас он стоял, глядя на всех ужасным безумным взглядом, в его глазницах раскаленными углями тлел огонь адской преисподней, а сами глаза будто сочились тьмой, придавая их обладателю вид демона. Стена позади него оказалась густо покрыта красными брызгами, а под ногами валялись тела надзирателей, один из которых до сих пор держался за простреленную шею, и из-под пальцев его толчками выбивалась какая-то нереально яркая, словно люминесцирующая кровь. Он сделал шаг внутрь, и все заключенные рефлекторно отступили назад. Приближение этого пугало их всех, и они не хотели, чтобы оно приближалось. Они не понимали ничего, но все же какое-то животное чутье подсказывало людям, что держаться от этого нужно как можно дальше. Однако это желание не посетило Гудвина, который, напротив, ощутил в этом концентрированном ужасе нечто близкое, нечто родственное ему самому, смертельно опасное, готовое безжалостно перемолоть его монструозными зубами до состояния каши и выплюнуть, но все же близкое. Он вдруг понял, что и сам может стать таким, если будет стараться и работать над собой, если будет развивать ту неизведанную сущность, что скрыта в нем. А как это сделать, подсказать и указать истинный путь, может только он. «Вот я и нашел тебя». Голос его прозвучал настолько угрожающе, что Гудвин не выдержал и рухнул на колени. Парень под коркой понял, что эта фраза была обращена именно к нему, так что пусть он видит, что Гудвин ему не враг, пусть видит, что заключенный готов признать его власть и его превосходство, пусть возьмет его с собой, пусть покажет дорогу к такому же величию. Внезапно тело ожгло ледяным сквозняком, а за спиной послышались звуки падающих друг на друга тел. Откуда-то из-за спины хлынул мрак, которого парень сначала испугался, а потом распробовал на вкус и даже успел немного им насладиться. Но это не продлилось долго, потому что он поглотил все целиком за жалкие доли секунды. Нечто подошло к единственному уголовнику, оставшемуся на ногах, да и вообще в живых, и воззрилось на него с нескрываемым любопытством, как ребенок мог бы смотреть на зажатую в руке букашку. Жалкую букашку, которую он способен раздавить просто неаккуратным движением своих пальцев. И Гудвин почувствовал, что должен что-нибудь сказать прямо сейчас. иначе другого шанса попросту не будет. «Я такой же, как и ты», — тихо прошептал он, боясь, что так и не прекратившийся вой сирены заглушит его слова, но его прекрасно расслышали. «Я вижу», — последовал почти бесстрастный ответ, за которым парень различил легкие нотки удивления. «Я еще никогда не встречал никого подобных мне. Ты поэтому так странно смотрел на меня в тот день?» «Да, да, не сразу, но я ощутил это в вас». Заключенный часто закивал и раболепно начал лепетать, полагая, что контакт уже установлен, и теперь нужно лишь убедить его принять к себе Гудвина. «Я тоже никого подобного не видел. Я думал, что я такой единственный. Нам нужно держаться вместе. На пару мы сумеем сделать... Зачем ты мне нужен?» От этих слов в груди заключенного похолодело, словно он заглянул в глубину бездны, балансируя на натянутом канате. «Я мог бы быть полезен». «Чем?» «Я буду делать все, что ты... вы скажете». «У меня и без тебя хватает исполнителей. Послушных, преданных, мертвых». «Но ведь...» Парню настолько не понравилось направление беседы, которая свернула на очень опасную для него дорожку, что он запаниковал и даже прослушал окончание его фразы. «Но ведь мы же одинаковые. Неужели это ничего не значит?» Произнести вслух это было невероятно страшно. Но Гудвин должен показать, что он не трус. Да, бесполезно пытаться давить на жалость тому, кто читает твои эмоции как открытую книгу, но попытаться было просто необходимо. Хотя бы только потому, что иных идей парень не имел. «Именно. Не значит», — последовал ледяной, как космический вакуум, ответ. «Львенок и лев тоже одинаковые. Только это не мешает матерому животному загрызать чужих, а иногда и своих детенышей, чтобы те не могли представлять для него угрозу в будущем». «Я...» Кровь отхлынула от головы, и Гудвину стало даже тяжело стоять на коленях, так что он рухнул на четвереньки. «Я не стану ничем подобным заниматься. Я бы не посмел. Никогда. Пожалуйста!» Между его пальцами заструился черный дым, принимая форму чего-то тонкого и продолговатого, вроде длинной спицы. А потом эта фигура невероятно стремительно, что невозможно было уследить глазом, полетела в Гудвина. Заключенный зажмурился, ожидая боли или чего-нибудь в этом роде, но ощутил лишь все то же приятное ледяное дуновение. «Что ты почувствовал?» Парень открыл сперва один глаз, потом второй. Он все еще был жив и все еще стоял на полу на четырех костях. Уже одно только это невероятно обнадеживало. Он на секунду задумался над заданным ему вопросом, но потом спохватился. «Нельзя его заставлять ждать. Нужно отвечать как можно быстрее». «Я почувствовал прохладу, касание чего-то легкого и приятного. Оно вроде как звало меня, что-то шептало, но я не мог разобрать ни слова». «Понятно. Значит, придется по старинке». «Что значит по старин...» Гудвин не успел договорить, как из-за его спины показался человек, внутри которого не ощущалось ни капли жизни. Такой же мертвый, как холодный бетон тюремных стен, но твердо стоящий на ногах и уверенно управляющийся со своим телом. Он вскинул руку, в которой оказался зажат пистолет, и тут же громыхнул выстрел. Яркая дульная вспышка была последним, что отпечаталось в памяти заключенного, а потом он провалился в непроглядный мрак холодного небытия. Я стоял над телом зэка, имени которого не удосужился даже спросить, и рассматривал его неподвижное лицо с аккуратной дырочкой пулевого ранения во лбу. Вокруг его головы растекалась темно-кровавая густая лужа, наполняя камеру запахом меди. Это просто невероятно. Впервые я повстречал кого-то, кто имел точно такой же дар, как и я. Совершенно нетренированный, невероятно слабый, находящийся в зачаточном состоянии, но дар... Судя по тому, что он не сумел впитать в себя ни грана эманации от убитых сокамерников, он даже оказался не способен поглощать силу. Его уровень развития был настолько ничтожен, что я не чувствовал в нем никакого присутствия потустороннего, которое, по его словам, он сам ощутил во мне. Для меня этот человек был неотличим от любого другого, и если бы не его аномальный испуг и удивление, граничащее чуть ли не с отчаянием, я бы не стал даже им интересоваться. Но теперь мне осталось еще разыскать остальных его приятелей, на тот случай, если этот парень все-таки поделился с ними своими наблюдениями. И первое время меня остро мучил вопрос, почему я не оставил ему жизнь? И я не мог найти на него ответа, по крайней мере, логичного и вразумительного. Как только я понял, что он такой же некромант, хоть и совсем зеленый, мой дар будто сорвался с цепи. Как оказалось, он не терпел рядом конкурентов и бросился на чужака с ревностностью праведника, повстречавшего ересь. Это было даже не чувство. Это было нечто сродни инстинкту, как у животного. И был этот инстинкт настолько сильным, что у меня никак не получалось ему противиться. В конце концов, откуда я мог знать, чего можно ожидать от людей, подобных мне? Ведь я сам свой дар изучил только поверхностно. Так что в конечном итоге я сопротивляться этому порыву не смог, и у меня не осталось выбора. Этот парень не должен был жить. Вот только силой, как оказалось, убить себе подобного было невозможно. Поэтому я просто приказал одному из марионеток его застрелить. Теперь меня одолевал вопрос. А смогу ли я его поднять и расспросить о том, что успел парень узнать о нашем даре? Волна мрака, хлынувшая от моей фигуры, расплескалась по камере, стелясь по полу и обволакивая собой тела, лежащие в повалку. Она укутывала их подобно заботливой матери, а потом впитывалась в них, после чего ковер из мертвых людей пришел в движение. Вскоре на полу никого уже не осталось, кроме того самого молодого некроманта. Я подошел к нему ближе и присел над телом на корточке, возложив руки на его грудь. Пустив немного энергии смерти, я почувствовал, как будто внутри трупа что-то толкнулось. Что-то эфемерное и невесомое, напуганное, но в то же время агрессивное и бешеное, как загнанный в угол дикий хорек. От неожиданности я отпрянул от него и отдернул руки, словно этот воображаемый хорек и правда мог вцепиться в мои пальцы. Я замер, ожидая, что мертвец сейчас зашевелится, но ничего не происходило. Тело парня все так же неподвижно лежало на полу, взирая застывшим удивленным взглядом в одну точку, а ощущение маленького зверя исчезло в то самое мгновение, когда я убрал с трупа свои ладони. Я предпринял еще одну попытку, на этот раз внимательно прислушиваясь не только к мертвецу, но и к своему дару. В момент направления в покойника энергии я снова ощутил судорожное трепыхание, в ответ на которое во мне начала нарастать тревожность. Тут же забился в истерике мой собственный дар, всеми силами требуя от меня уничтожить поверженного конкурента, и я бы с большим удовольствием это сделал. Мне не нужны за спиной такие факторы неожиданности, как повелитель мертвых. Пусть совсем неопытный и слабый, но имеющий на меня зуб. Но как, черт подери, это можно сделать? Получалось, что тело носителя было мертво, но дар в нем все еще жил. И почему-то мне стало страшно оставлять труп вот так. Ведь я знал, что сила способна возвращать людей хоть с того света. Да, пусть конкретно этот не был способен даже ее впитывать, но оставить его тут все равно было невероятно рискованно. Поэтому пара покойников из бывших сокамерников парня ухватили мертвеца за ноги и за руки, да потащили его прочь. Я помню, как действовал на меня огонь. И, похоже, знаю, чем можно пронять эту дрянь. Уже через несколько минут во дворе изолятора заполыхал костер из тюремных матрасов, который разгорался все ярче и ярче, выглядя на сыром заснеженном асфальте чем-то совершенно чужеродным. Я стоял рядом со своими мертвецами и наблюдал, как огонь сперва робко, а потом все более яростно начинает лизать своими раскаленными языками труп лежащего поверх вороха тряпья парня. Пламя нервировало меня, моих марионеток, и внушало нам всем изрядную долю опасения, отчего нам всем хотелось отойти от него подальше, лишь бы не чувствовать его опаляющего жара. Надо же! Никогда бы не подумал, что мертвецы способны еще что-то желать или бояться. А вот поглядишь ты, все-таки элементарное чувство самосохранения в них остается. Первые несколько минут ничего не происходило, и процесс горения шел откровенно вяло. Поэтому один из моих легионеров, дабы ускорить события, слил из стоящего неподалеку служебного УАЗика полведра бензина. Выплеснув это все прямо в погребальный костер, мертвец отшатнулся назад, стараясь, чтобы огонь не задел его. Но все же утробно замычал, когда языки пламени вскользь задели его руки. Огонь после этого разгорелся так ярко и так сильно, что в его буйстве стало невозможно разглядеть тело. Когда бензин чуть прогорел, то я увидел, что от поднявшегося жара у трупа начали сокращаться мышцы, сгибая ноги и запрокидывая назад голову. И когда от высокой температуры начали вытекать лопнувшие глаза, тело внезапно выгнулось дугой, исторгая из себя темный комок черных молний. Это было похоже на крупного паучка, немногим превышающим по размерам ладонь взрослого человека. И сейчас эта штуковина металась в пламени, истаивая с каждой секундой и уменьшаясь в размерах, пока мой дар ликовал, глядя на мучения своего собрата. Я же не ощущал ровным счетом ничего, словно этот пучок молний был лишь плодом моего воображения. Но бьющийся в экстазе мой внутренний зверь подсказывал, что никакие это не галлюцинации, что все это происходит взаправду. Черная мерзость сгорела меньше, чем за минуту, не оставив после себя даже пепла. Она уменьшалась до тех пор, пока ее просто не стало, пока она не растворилась в очищающем пламени. А я вдруг осознал, что все это время стоял и нервно сжимал кулаки. Расслабиться я сумел только тогда, когда понял, что от этой дряни ничего не осталось, что она окончательно погибла и сгорела в очищающем огне. Этот эпизод все же сумел приоткрыть еще немного тайн моего естества. Мы, некроманты, или кто мы вообще есть, просто не созданы для мирного сосуществования. Сама наша суть восстает против того, чтобы рядом был кто-то похожий, способный управляться силой. Мы индивидуалисты, как хищники-одиночки, и весь наш дар восстает против любого, кто подобен нам. По крайней мере, это точно справедливо для того случая, когда более сильный некромант встречает более слабого. А я, помнится, все о наставнике мечтал, который сумел бы мне все рассказать о нашей силе. Вот было бы иронично, повстречая такого на своем пути в действительности. Горел бы сейчас, как этот бедолага с простреленной головой. Убедившись, что соперник окончательно и бесповоротно уничтожен вместе с его даром, я двинулся прочь от полыхающей кучи матрасов и вернулся в здание, из которого мы с покойниками вышли. Нужно было найти остальных друзей молодого некроманта. По пути я то и дело натыкался на следы царившего здесь совсем недавно безумия. И без того мрачные коридоры изолятора сейчас выглядели натуральным филиалом ада. Они были залиты кровью, стены украшало множество пулевых отверстий, а трупы охраны лежали здесь в целых озерах крови вперемешку с телами заключенных через каждые несколько метров. Вот я добрался до баррикады, которую успели возвести тюремщики, наивно полагая, что расстреляют через нее десяток другой зэков, а остальные разбегутся сами. Там они весьма успешно начали отстреливаться, но надежный план и удобное место им совсем не помогли. Никто разбегаться не захотел. Защитники полегли все до единого, оставив, тем не менее, перед своим укрытием настоящий завал из тел. Я отпускал марионеток сразу, как только они получали смертельное ранение, стараясь усеять все здесь трупами. Чем больше беспорядок я тут оставлю, тем сложнее будет восстановить картину происходящего. тем меньше вероятность того, что расследование инцидента каким-то образом выведет на меня. Однако я увлекся настолько, что не успел осознать, как в какой-то момент все пошло наперекосяк. Моя задумка обращать в свой легион только махровых головорезов и неисправимых рецидивистов провалилась с полнейшим треском. Мне просто сорвало тормоза, и я кинулся в эту мясорубку чуть ли не в первых рядах, не щадя вообще никого. Сейчас, глядя на творение рук своих, одна часть меня желала завыть в сумасшедшей истерике от осознания того, что я наделал, а другая невозмутимо пожимала плечами, говоря: «Ну и что?» И от этой проклятой двойственности моя голова была готова просто расколоться. Сегодняшняя ночь открыла для меня невероятные и недостижимые горизонты силы, о которых я даже не мог ранее и мечтать. Сейчас со мной в здании находилось более 60 марионеток, еще столько же ползали по соседним корпусам, которые также удалось захватить, и почти 400 мертвецов сейчас расползались чумной стаей по Москве, скрываясь в своих лёжках, притонах, в канализации, теплотрассах и подвалах. Всего более 1500 послушных и преданных мертвецов, не испытывающих голода, холода, страха, сомнений. Они сделают что угодно, стоит мне лишь об этом подумать. И я чувствовал, что с каждым десятком новых жертв мой дар становится сильнее. Сейчас я управлялся с 500 марионеток так же просто, как ранее мог управляться с 10. Теперь у меня действительно был свой легион.